Сарин провел рукой по волосам и начал говорить за могильным голосом. Я его плохо даже слышал, может, еще от вчерашнего удара по уху. Говорил он очень красиво и убедительно. Я же видел, что он наблюдает за моей реакцией. Вернее, не видел, а ощущал. Оказывается, говорил Касарин, за ракитинскими бумагами охотятся американцы. И он протянул мне листок. Это была расшифровка перехваченного в американском посольстве донесения американской разведки. Я смиренно прочитал бумагу и, понимающе, кивнул. Оказывается, генерал не руководствовался альтруистическими соображениями, предлагая мне работать на КГБ, а хотел использовать меня как орудие в борьбе с капиталистической разведкой, которая очень коварна и жестока. Я изобразил на своем лице высокую степень озабоченности. Оказывается, следователь Меркулов априорно воспринял ракитинское дело сфабрикованным комитетом госбезопасности и теперь слепо этому следует. Я проявил еще большую степень озабоченности и даже потер ладонью лоб. Вроде бы я был весьма впечатлен генеральской речью. На самом деле, меня больше беспокоила бумажка в пепельнице. Заверив меня, что комитетом будет произведено расследование обстоятельств похищения Турецкого и дочери Меркулова, и что будут предприняты всяческие меры по охране жизни и здоровья следственного аппарата, прокуратуры и членов семьи его работников, Касарин поднялся с кресла. Пробормотав не совсем членораздельно слова признательности доблестному чекисту за приятно проведенное время, я вскочил со своего места, опрокинув с грохотом кресло. Я поднял его с величайшей осторожностью, словно оно было из фарфора, попятился к двери, выдавил задом дверь и вывалился в коридор, незаметно придерживая между указательным и средним пальцами бумажку из пепельницы. Меркулов встретился с полковником Пономаревым ранним утром на Ленинских горах. Было довольно прохладно, около нуля, и хотя сильный ветер уже приутих, моросил холодный дождь, и серая гладь Москва-реки подернулась серебряной рябью. «Валерий Сергеевич», — окликнул Меркулов плотного мужчину в кожаном коричневом пальто и кожаной коричневой шляпе. Константин Дмитриевич улыбнулся Пономарев, рассматривая следователя внимательными светлыми глазами. «Прошу извинить, что заставил вас тащиться за 3-9 земель в такую даль, но здесь два преимущества. Мне близко от дома, вам подальше от нашей конторы. Знаете, неважно себя как-то чувствую. Слабость, одышка, высокое давление. На службе не был целую неделю. Мне дед Цепко про ваши дела рассказал. Одним словом, как вы? Я-то?» Попытался отшутиться Меркулов. «На пятерку с плюсом». «Ну-ну-ну», — с сомнением сказал Пономарев. «Этой бодрости, я чувствую, добавил вам наш общий знакомый Василий Васильевич Касарин. О нем мне бы и хотелось потолковать». «Ну что ж», — сказал Пономарев, — «понимаю. Давайте поговорим». «Я уверен, что вот-вот схвачу за руку Касарина, раскрою заговор против Ракитина. Верю в успех и хочу, чтобы вы, Валерий Сергеевич, мне помогли. Ведь речь идет не о том, как навредить Комитету госбезопасности, а о том, как изъять врага. Можно вопрос? Вы уверены, что у вас есть 100-процентные доказательства против Касарина?» «Полагаю, что да. А я что-то не очень уверен». «Тогда разрешите мне задать вам вопрос, Валерий Сергеевич. Вы заболели в день убийства Ракитина?» «Да». «А почему вы спрашиваете?» «Да просто так». «Так вы думаете, что знаете Касарина? Его прошлое и настоящее?» «Полагаю». «Вы изучили тетрадь, которую вам передал Алексей?» «Читал с большим интересом. И не только эту тетрадь. От корки до корки изучил материал о мировом сырьевом рынке, а также о проделках Касарина». «Я хочу на словах объяснить вам некоторые обстоятельства этого дела», — сказал Пономарев, беря Меркулова под руку и прогулочным шагом направляясь к смотровой площадке.